Глава 12. Никогда бы не подумала, что увижу здесь этого трусливого и недалекого человека. Казалось, что на бал в ратуше прибудут только именитые гости и известные аристократы, возможно, даже маги, но непростые арендодатели, которые владеют полуразваливающимися зданиями и сдают их приезжим, не предупредив, что вода в колодце может убить. Может, это и был его план – заговорить зубы Эллея, а потом подождать, когда она утолит жажду и откинет хрустальные туфельки. И я пробормотала то, что всегда отвечала на вопрос соседки, которая спала и видела, как покупает мою квартирку и, ломая стены, объединяет ее со своей. Не дождетесь. Спешу заметить, что я весьма терпелив. Тут же ответил Уме. И это расслышал. Да он не дракон, он вампир. Только у летучих мышей, в которых по традиции превращаются эти твари, слух такой, что другим остается лишь позавидовать. И я умею ухаживать, госпожа Дуняша. Галантно добавил Севери. Клянусь вам, не на что будет жаловаться. В тесной камере с сухарем на завтрак, обреченно наблюдая за приближением Липока, продолжила я. Хотелось в последний момент отвернуться и сделать вид, что не заметила, но тут толстяк завопил, будто встретил бесстыдно богатую престарелую родственницу. «Госпожа, как же я рад вас видеть!» Белла хихикнула, прикрыв рот ладошкой, а Майя внимательно присмотрелась к Липоку. Я же взяла себя в руки и постаралась непринужденно улыбнуться. «Добрый день, господин Готс! Не ожидала вас здесь увидеть!» «Определенно! Определенно!» — хохотнул он и повернулся к Севери. «Высокочтимый Уме, позвольте засвидетельствовать вам свое почтение и заметить, что всецело одобряю ваш выбор дамы!» Он отвесил низкий поклон. Севери молча сузил глаза, лицо моего кавалера превратилось в каменную маску. Кажется, вызывающее поведение Липока оскорбило Уме, но он не спешил отвечать резкостью. Меня же бросило в дрожь от мысли, что арендодатель нарочно устроил весь этот цирк, планируя шантажировать меня, иначе он сразу бы разоблачил Элею перед градоначальником. «Не помню, чтобы я просил чьего-либо одобрения». Холодно проговорил Уме и чуть склонил голову на бок. «Ваше присутствие на балу обусловлено положением или вы из сопровождения?» «В точку! Я так и знала, что Липок не должен быть здесь. Казалось, после виртуального щелчка по носу толстяк присмиреет, но он и на секунду не замешкался. С широкой улыбкой протараторил». «Да, господин Соксхлет, я имею честь сопровождать на этот прекрасный праздник одну высокопоставленную особу. Если вы не против, я вернусь к своему покровителю». Липок снова низко поклонился, и меня передернуло от его протяжного «Еще увидимся». «Не дай бог», — подумалось мне. Но закрывать глаза на завуалированную угрозу не следовало. Я отвечала не только за себя, но и за детей. Пока Готс не выдал меня, и на это у толстяка явно были причины, которые мне вряд ли понравятся, я собиралась подумать над сложившейся ситуацией, но Уме огорошил. «Позволите пригласить на танец одну из ваших дочерей, Дуняша?» Я так растерялась неожиданному вопросу, что лишь пролепетала. «Если девочки не будут возражать...» «Я согласна!» — поспешила Майя. «Я тоже хочу!» — обиженно воскликнула Белла и сложила ладошки. «Это же первый танец!» «У меня есть решение, которое, возможно, понравится всем!» Чопорно произнес Уме и протянул руки им обеим. «Будем танцевать втроем!» «Тогда уж вчетвером!» — рассмеялись девочки и подтолкнули меня к Севери. Я покачнулась, но мужчина поддержал меня, и я рассмеялась. «Что же это за танец такой? Ни разу так не делала». «Я тоже немало нового постиг с тех пор, как встретил вас», — поделился Уме. Мы взяли за руки девочек и вышли в середину зала. Наш маленький круг привлекал много внимания, но детей это не тревожило. Майя и Белла старательно повторяли движения, которые показывал им Севери, и я пыталась не отставать. Лишь после, когда мы оставили раскрасневшихся девочек у столика с десертом, а сами вернулись к танцующим, я вдруг поняла, что Севери сделал для меня. Зная, что я не из этих мест, Уме предположил, что его дама не знает местных увеселений, потому и предложил сначала потанцевать с детьми. Он показывал им шаги, но завуалированно учил меня, чтобы не уронить лицо своей спутницы перед другими гостями. Это было так мило, что в груди стало тепло-тепло, и на глаза навернулись слезы. Ко мне давным-давно никто не относился с таким трепетом. «Вы расстроились?» Чутко уловив перемену моего настроения, но неправильно поняв причину, насторожился мужчина. «Если честно, да», — смахнув со щеки соленую каплю, лукаво улыбнулась я. «В нашу первую встречу вы мне совсем не понравились. Показалось, что вы высокомерный и жестокий человек, но потом, когда вы проявляли необыкновенную заботу и внимание, я все больше понимала, как нам с девочками повезло встретить такого замечательного друга». Он притянул меня ближе и, склонившись, шепнул на ухо. «Никогда не собирался становиться вашим другом, Дуняша. Как любой драконорожденный, я намерен добиться руки и сердца пары, которую послала мне судьба». У меня в животе бабочки запорхали, как некогда в молодости. По телу прокатилась волна жара, и я зарумянилась так же стремительно, как мои знаменитые блины. «Позвольте украсть вашу даму, господин Сокхсхлед!» Раздался низкий ракочущий голос, от которого по спине прокатилась ледяная волна дурного предчувствия. Севери остановился, но моей руки не выпустил, неторопливо повернулся к говорившему и холодно ответил: «Не позволю». Я же хватала ртом воздух, глядя на высокого мужчину, бархатный кафтан которого был расшит золотом и драгоценными каменьями. Но меня поразило не богатство костюма и даже не метка на щеке, похожая на ту, что украшала лоб моего Уме. Пусть этот человек сейчас был без бороды, но я узнала Бармалея, который не так давно напал на меня.